Директор 2-го Европейского департамента Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 24 ноября встретился со шведским послом в Пхеньяне и обсудил с ним вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Корейской Народно-Демократической Республикой и Швецией и консульского контакта с заключенным гражданином Канады Рим Хюнсу, который был приговорен к пожизненному трудовому наказанию за совершенные им антисеверокорейские преступные акты и который в данный момент отбывает свое наказание. В связи с тем, что шведский посол обратился с просьбой организовать консульский контакт с преступниками с американским гражданством, интернированными в Корейской Народно-Демократической Республике, он подчеркнул принципиальную позицию правительства республики решить все вопросы, связанные с Соединенными Штатами Америки по законам военного времени, в ответ на невиданные доселе враждебные акты администрации Обамы, которая оскверняет даже высшие достоинства нашей республики.